Путешествие шестое. Или как Трурль и Клопауций демоны второго рода создали, дабы разбойника Мордона одолеть. От народов же солнц больших два идут на юг пути караванных. Первый древний от четырехзвездия к вору Заврону ведет. Звезде неверной, с переменным блеском, кое, пламень свой пригасив, Карлу Аббасидов уподобляется. Прещенные тем пускаются часто караваны в пустыню кромешную, и лишь один из девяти без ущерба из нее выходит. Другой тракт, новый, открыла империя Мирапудов, когда ее рабы-ракетчики пробили тоннель в 6 миллиардов промиль длиною сквозь самого вора Заврона Белого. Северный вход в тоннель находить так надлежит. От последнего из солнц больших держать курс прямо на полюс, пока 7 молитв электронных не кончатся. Потом повернуть налево, малым галсом, да прежь стена пламенная не явится. То и будет бок вора Заврона, а на нем отверстие тоннеля увидится, как черная точка на белых пламенах. Оттуда напрямик вниз, опасений не питая, ибо 6 судов борт-оборт тоннелем идти могут. Нет также вида, равного тому, что явится в судовых иллюминаторах. Наперед огнепад жаросеков, а уж далее по погоде, коль нутро светило бурями магнитными шевелится, что в миллиарде миль, либо в 2 от тех мест перекатываются. Видны огромные узлы огня и жилы его раскаленные со сгустками белопламенными. Коль ж близится буря или 7-й ступени тайфун, сотрясается твердь, будто белая опара пламени вниз устремляется. Однако то лишь видимость, ибо падает, но не упадает, и горит, но не сгорает, в отдалении подпорами сильных полей удерживаемая. Видя, как набухает мякоть протуберанцевая, а гейзеры и молнии-бойцы, гиенами прозванные, ярятся и близятся, посильней надлежит ухватить кормила, ибо величайшая надобна тут сноровка кормчая, и не на карту, а внутро светило смотреть должно, понеже никто не прошел того пути дважды единым способом. Колотой раной вьется в вора Завроне тоннель, корчится и дрожит, как змей под ударами. А потому очи держать широко отверстыми должно, не расставаться со льдом спасителем, что по гребню шлемов сосульками прозрачными отекает, и со вниманием наблюдать за мчащимися навстречу стенами пожаров, усеянных языками гудящими. А услышав, как трещит панцирь корабельный, пламенем бичуемый и угольями солнечными осыпаемый, кроме собственной прозорливости, ни на что не уповать. Однако ж и то надо помнить, что не всякое огня шевеление и не всякое тоннеля сужение, ниже обвал белых океанов угольевых, а звездотрясение свидетельствуют. Взяв себе то на замету, навигатор умудренный не станет попусту к насосам взывать, дабы не пришлось от умудреннейших к посрамлению услышать, что капелькою аммиака охладительного хочет он вековечный пламень светила погасить. Вопрошающему же как быть, когда подлинное звездотрясение на корабль обрушится? Каждый бывалый пустотник без промедления ответит, что в таковом случае вздохнуть достаточно, на другие приготовления предсмертные часу не станет. Очи притом можно держать отверстыми, либо сомкнутыми, по желанию, понеже пламень их и так растопит. Все ж такое бедствие вечно редчайшее, ибо скобы скобчатые империками мирапудовыми поставлены, хорошо твердь удерживают. И совсем благодарна езда внутризвездная представляется промеж гибко блистающих зерцал водорода ворозавронового. Не без причин же, говорят, кто в тоннель вошел, быстро из него выйдет. Чего не скажешь о пустыне кромешной. Когда ж раз в столетие тоннель звездотрясением попорчен бывает? Иного пути, как сквозь оную, у кормчего нет. Как название само указует, пустыня та чернее ночи, ибо свет звезд окрестных на нее вступать не отваживается. Толкутся в ней, как в ступе, с ужасным грохотом листов железных, обломки кораблей, старанием предательского вора Заврона с пути сведенные и в завертях бездонных лопнувшие, и вращаться так будут до последнего оборота галактики, гравитацией жестоко плененной. К востоку от пустыни кромешной лежит царство скользкожвалых, а к западу — окоруких, а на юг ведут пути полями смертными густо усеянные, к легчайшей голубой сфере лазурей, да лишь к Мургунду пламенно-листому, где архипелаг олеет из звезд безжелезных, нареченный колымагой Алькарона. Сама пустыня, как сказано, столь черноты исполнена, сколь пассаж внутризвездный Варзаврона белости. Не от заверти единых там беда, не от пыли, потоками с высот приносимой, и метеоров обезумевших. Ибо толкуют иные, что в стране неведомой, в местности угрюмой, на глубине непостижимой, со времен незапамятных некая чуть сидит, а может и нечуть, неведомцем званая, по элику тот, кто прознает имя его подлинное, с неведомцем встретившись, ничего уж свету не поведает, ибо свет-то впредь не увидит. Сказывают, что неведомец тот — чародей-разбойник. Живет он в своем замке, в черной гравитации вознесенном, что рвом тому замку служит вечная буря, стенами — пустота, в небытии своем совершенная. Окна замка слепы, а двери его глухие.